Глава 9. Алина. «Садись». Лёша распахнул передо мной пассажирскую дверь своего БМВ, и я послушно опустилась на сиденье, даже не задумавшись, что, собственно, творю. В голове шумело, губы жгло от наших поцелуев, я была словно пьяная, словно не в адеквате. Лёша сел за руль, бросил на заднее сиденье пакет со своей курткой, запустил двигатель и уверенно повел машину прочь от больницы. Салон автомобиля буквально кричал о своей дороговизне. Медленно тающий адреналин в крови заставлял меня видеть его в каком-то нереальном свете. Черные кожаные сиденья, тщательно выделанная деревянная панель, ни пылинки кругом, ни соринки. На приборной доске светились синие огоньки, а кондиционер тихо нагонял прохладный воздух. Такой контраст с моей шестеркой, что даже смешно стало. Я никогда не ездила в машине такого класса. Стоит, наверное, больше, чем я за 5 лет заработаю. Когда мы выехали на дорогу, Лёша вдруг опустил ладонь на мое колено. Не глядя, по-хозяйски, будто делал это уже 1000 раз, обхватил его пальцами и легонько сжал. Его ладонь тяжелая, жесткая, обжигала даже через ткань колготок. По телу моментально прокатилась горячая волна. Мужские пальцы скользнули выше и снова сжали мою ногу, теперь уже сильнее, собственнически. У меня перехватило дыхание. «Расслабься, милаха!» – хрипло произнес Лёша, бросив на меня короткий взгляд. Его голос пробрал до мурашек. По телу расползлась приятная нега, словно оно беспрекословно подчинилось этому голосу и тут же перестало напрягаться. Я повернула голову, но Алексей уже снова смотрел на дорогу. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает. Зато я чувствовала, как все мое тело отзывается на прикосновение его руки. В животе разливался жар, поднимаясь выше, заставляя щеки пылать. Я судорожно вцепилась пальцами в сиденье, чтобы не позволить себе накрыть Лёшину ладонь своей. Он продолжал вести машину одной рукой, а второй поглаживать мое колено, то нежно водя по нему кончиками пальцев, то сдавливая мышцы сквозь ткань. Эта незамысловатая ласка в его исполнении приводила меня в состояние какого-то исступления. Я закусила нижнюю губу, ощущая, как она стала чувствительной после наших поцелуев. Мои ноги дрожали, сердце колотилось в горле, и я тихо поражалась тому, как мое тело отвечало на его прикосновение, как тянулось к нему, несмотря на засевшее на подкорке «нельзя». Машина сделала поворот, и я слегка подалась в бок, инстинктивно прижимаясь коленом сильнее к Лёшиной руке. Внутри меня шла отчаянная борьба. Разум кричал, что я совершаю ужасную ошибку, но тело умоляло меня забить на разум. Я нервно облизнула пересохшие губы. «Куда мы едем?» Мой голос дрожал, как у девчонки, выдавая с потрохами то состояние, в котором я находилась. Лёша бросил на меня взгляд. В приглушенном свете от приборной панели его глаза казались почти черными, с опасным блеском. «Ко мне», – коротко ответил он, будто это было что-то само собой разумеющееся. Я заморгала, пытаясь собрать мысли в кучу. «Ты вроде должен был отвезти меня домой», – он хмыкнул, не отрывая глаз от дороги. «Я никому ничего не должен, милаха». «Ну, конечно», – пробормотала я, отворачиваясь к окну. «Господи, что я творю?» Пронеслось в голове. «Он же бандит! Бандит, Алина! У него, возможно, руки по локоть в крови, а ты сидишь тут, позволяешь ему лапать тебя, как шлюха какая-то! Хочешь стать бандитской подстилкой? Серьезно?» Лешина рука поднялась выше по моему бедру. Пальцы коснулись промежности, сквозь ткань колготок, посылая по телу мощные импульсы, от которых рвалось дыхание. Мысль о том, где мы окажемся через каких-нибудь 15 минут, заставила меня прийти в себя. «Останови машину», – потребовала я, сжав ноги и грубо откинув от себя его руку. Лёша посмотрел на меня, и от его взгляда на секунду стало жутко. Кажется, я его разозлила. «Хочешь совет?» Его голос сделался ниже, став отдавать металлом. «Не беси меня». Я усмехнулась, чувствуя, как во мне закипает что-то дерзкое, безрассудное. И это чувство полностью вытеснило страх. «Либо ты сейчас останавливаешь машину, либо я выйду на ходу», – процедила я с угрозой, сверля глазами его жесткий профиль. Полная железобетонной уверенности, что именно так и поступлю, если он не выполнит мое требование. Мысли о том, насколько я при этом могу покалечиться и останусь ли вообще в живых, почему-то на данный момент меня совершенно не беспокоили. Алексей повернул ко мне голову и слегка прищурился, будто прикидывая, блефую я или нет. «Давай, валяй!» – бросил он, явно решив, что не посмею. «Наверное, думал, что у меня для такого кишка тонка. Но он плохо меня знал. Я и сама себя плохо знала. Даже не раздумывала ни секунды, дернула ручку двери, и она распахнулась настежь. Холодный ветер ворвался в салон, хлестнул по лицу. Дорога под нами неслась черной лентой, фонари мелькали размытыми пятнами света. У меня захватило дух от хлынувшего в кровь адреналина. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что я способна выкинуть подобное, ни за что бы не поверила. Но сейчас, казалось, иного пути нет. Я подалась наружу, готовая выпрыгнуть из машины, но в последний момент Лёша схватил меня за рукав пальто и грубо рванул обратно. Завизжали тормоза, машину потащило по асфальту и нас бросило вперед. БМВ встал на обочине, как вкопанный. В салоне повисла звенящая тишина. Лёша смотрел на меня бешеными глазами, грудь его вздымалась, как после драки. «Ты совсем дура, что ли?» – прорычал он. «Я сказала, что к тебе не поеду», – отрезала я, глядя на него с вызовом. Сердце бешено колотилось. Лёша смотрел на меня так, словно готов был придушить голыми руками. Глаза сузились, желваки на скулах ходили ходуном, мы оба тяжело дышали. «Психопатка», – выплюнул он. «Придурок», – прошипела я. Между нами, казалось, потрескивали электрические разряды. Воздух в салоне загустел от напряжения. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь, как два боксера перед решающим раундом. Ни один не хотел уступать. И вдруг Лёша резко придвинулся ближе. В одно мгновение я оказалась сжата в его руках, как в тисках. Его ладонь грубо обхватила мое лицо, и он снова впился в мои губы, грубо, яростно, будто наказывая. Я застонала ему в рот, сама не понимая от боли или от удовольствия. Его язык врывался в мой рот требовательно, властно. Мое тело выгнулось Лёше навстречу, словно у него была своя воля. Я вцепилась пальцами в мужские плечи, чувствуя под рубашкой каменные мышцы, сжимая их до боли в суставах. Лёша обхватил меня за талию, притянул ближе, почти вжимая в себя. Я слышала, как колотится его сердце, так же бешено, как и мое. Еще несколько мгновений спустя его руки были уже повсюду, на моей спине, в волосах, на бедрах. Он целовал меня так, будто хотел проглотить, присвоить, пометить. И я отвечала с той же страстью, с тем же безумием. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. «Хочешь, чтобы я тебя здесь, на обочине дороги, трахнул?» – прохрипел он мне в губы, оторвавшись на миг. Я замерла. Сердце ухнуло куда-то в пятки, а низ живота прошил спазм. Потом, недолго думая, я влепила Лёше звонкую пощечину. Ладонь словно ошпарила огнем. Лёша медленно повернул голову, глядя на меня с дикой, свирепой яростью. Он схватил мою руку, сжал запястье так, что я ахнула и притянул меня ближе. Его глаза были как два черных омута, и я чувствовала, как лечу в пропасть, просто глядя в них. Сердце колотилось в горле, кровь гудела в висках, и я не знала, чего хочу больше – убить этого мужчину или отдаться ему прямо здесь и сейчас. Внезапно ночную тишину разорвал рев мотора. Сзади к нам приближалась машина. Яркий свет фар ударил в салон, вырывая из оцепенения. Темная иномарка обогнала Лешин БМВ и резко затормозила впереди, перегородив путь. Леша моментально изменился. Отпустил мое запястье, выпрямился. Его лицо стало жестким, сосредоточенным. Быстро наклонившись через меня, он захлопнул до сих пор открытую пассажирскую дверь с моей стороны, а потом схватил с заднего сиденья пакет со своей кожаной курткой. Из остановившейся перед нами машины вышли трое крепких парней. Все тоже в кожанках, с бритыми затылками и хищными глазами. Бандиты, такие же, как Лёша. «Сиди тихо в машине, не вздумай высовываться», – отрывисто бросил он, накинув на себя куртку и потянулся к бардачку. Я замерла, глядя, как оттуда появился большой черный пистолет. Внутри все похолодело от предчувствия беды. Лёша бросил на меня предупреждающий взгляд и вышел из машины, хлопнув дверью. Окна его БМВ были в круговую тонированы, что давало мне надежду остаться незамеченной. Напряженно наблюдала, как Алексей приблизился к этим парням, но не слышала ни слова из их разговора. Только каким-то животным чутьем на уровне инстинктов понимала, должно произойти что-то плохое. Все кричало об этом. Поза этих людей, то, как они переглядывались, то, как вел себя Леша. На первый взгляд он держался вполне расслабленно, но рука его была наготове, прячась в кармане куртки, где он наверняка сжимал рукоять оружия. А потом все произошло очень быстро. Я не успела заметить, кто первым выхватил пистолет. Раздался оглушительный выстрел, потом еще один, от которых на миг заложило уши. Я с ужасом смотрела, как Леша отлетает в сторону и падает спиной на асфальт,